Повести. Кони в океане. Конь и море связи мало, и понятно лишь для вас. Но когда коня увидишь, вспомни океан и нас. Штурман дизель-электрохода Волхов. Кучера и ковбои. Написали на вагоне лошади, и мы поехали. Ехать предстояло через Атлантику, показывать за океаном нашу тройку. «В Америку приедем в 11 часов вечера», — сказал доктор. «Тут уж ничего не будет. А утром к 6 надо подготовить лошадей как следует, чтобы смотрели жеребцами. Огонь! Старик придет, увидит их и скажет: «Ха-ха! В молодости я сам такой был!» И все засмеются. Надежно говорить с бывалым человеком. А доктор сопровождал лошадей по всему свету. Он мог сказать, как говорили некогда трагики-гастролеры: «Я знаю публику, но и публика меня знает». Он мог сказать: «Знаю мир и мир». Знали, знали на бегах Винсентского леса, на скачках под Вашингтоном, на Лазурном берегу и в Монте-Карло, всюду, где только слышится стук копыт и восторги публики, всюду знали нашего доктора, главного ветврача центрального московского ипподрома. Доктор полагал, что не одни только люди, но и лошади его знают. «Обрати внимание», — говорил он в Огайо, указывая на какого-то гнедого, — «как на меня смотрит! Узнал, бандит, узнал! Оригинальная лошадь!» В 11 вечера мы в Америку, однако, не попали. Доктор рассчитал время не совсем точно, потому что река Святого Лаврентия у берегов Канады оказалась забита льдом до самого дна. Даже канадские ледоколы стояли. И нашему Волхову потребовались лишние сутки, чтобы пробиться в порт к Монреалю. Возможно, океан еще раньше задержал нас штормом у Ньюфаундленда. Не исключено также, что в самом начале нашего трансатлантического пути на товарной ветке ипподрома, прежде чем кондуктор написал на вагоне лошади, и мы поехали, слишком много друзей хотело сказать нам напутственное слово. Возникали все новые и новые лица. Каждый приходил не только с добрым словом, но с делом. Когда вовсе незнакомое лицо попробовали спросить, почему так решительно протискивается оно в вагон, прозвучал патетический контрвопрос: «А кто гвоздь прибил?» И увидели мы гвоздь, державший снаружи металлический люк окна. Потом в дороге мне часто, особенно перед сном, приходил на память именно этот незнакомец. Грохотал и лязгал вагон, но люк окна не прибавлял ничего к ужасному шуму. Проводы продолжались так долго, что доктор наконец попросил: «Граждане, расходитесь, а то мне лошадей в дороге нечем будет лечить». А лошади тем временем жевали овес. Если пожмут плечами, вот еще наблюдение, что за новость, то замечу, далеко не извечно и не само собой разумеется, что лошади едят овес. Овес лошади начали есть только с 14 века в Норвегии. У нас же в пути как раз против Норвегии у Лофотенских островов лошади отказались от овса. «Беда», — вздохнул доктор. «Нет более верной приметы здоровья и заболевания лошади, жует ли она овес. Тренер приходит рано утром на конюшню и сразу же проверяет, как проели овес. Лошадь пробежала на приз, и тренер ждет, пока она остынет, и можно будет дать ей овса. Он посмотрит, ест. Лошади едят овес, значит, они в порядке. Корм остался нетронутым, стало быть, беда. Правый пристяжной в самом деле выглядел плохо. Голова его опускалась все ниже и ниже, дышал он прерывисто и часто. То же самое с ним случилось в дороге у Балагова, и вот теперь повторялось в Баренцевом море. Нервные колики. Качало, ревело, похожий на клоуна доктор, цепляясь за канат, висел над лошадью и целился шприцем в вену. Он бормотал: «Оригинальный шторм». Морской болезнью мы сами, к счастью, не страдали. Лошадям приходилось тяжело. Желудок у лошади так устроен, что она лишена возможности облегчиться тем естественным способом, каким обычно пользуется, мучаясь от морской качки. У лошади, если уже пошло горлом, то кровь. Конец. И когда мы чувствовали, что бессильно поддержать лошадей своими средствами, мы шли к капитану. Огромный корабль разворачивался, менял курс и наваливался на волну, словно хотел смирить ее. «Ну-ну, ты чего?» — как кричат на лошадей, если они чрезмерно безобразничают. А капитан спускался в трюм посмотреть, как теперь чувствуют себя лошади. Он осторожно останавливался на почтительном расстоянии и спрашивал: «Они меня не укусят?» Потом, дотрагиваясь все с той же осторожностью до мягкого волосатого носа, вздыхал: «У нас был воронок, вот лошадь, отец запряжет». «У нас был точно такой же Егорка», — дед рассказывал, — «удивительного ума и страшной выносливости». «На всей земле, — говорил Вильям Фолкнер, — по пальцам можно пересчитать тех, в чьей жизни и памяти, в испытаниях судьбы и личных пристрастиях, лошадь вовсе не занимала бы места». При взгляде на наших лошадей у всякого эта память пробуждалась. Резкие крики слышались где-то там, наверху, когда Волхов заходил в очередной порт грузиться. А мы, пользуясь спокойствием, спускались к лошадям, чтобы устроить им в трюме маленькую прогулку. Голоса исчезали тотчас, едва только убирали лючины трюма, и грузчики, будь то голландцы, бельгийцы, французы, канадцы, видели, что в трюме. Лошади. Устанавливалась торжественная тишина. Каждый, должно быть, вспоминал своего воронка или Егорку. Грузчики прекращают забастовки, если приходит в порт корабль с лошадьми. Точно так же, как шоферы автобусов делают исключение и отменяют на время страйк, чтобы отвезти детей в школы. На станции Оленья между Колой и Мурманском нас загнали в тупик, и дело запахло вечностью. Диспетчер слушать ничего не хотел. Много толпилось просителей, и всем он отвечал: «А другие, по-вашему, что, не люди?» Но едва только втолковали ему, что у нас лошади, суровые складки его лица разбежались. «Что же сразу-то не сказали?» И начал кричать в трубку: «Слушай, там, на пятом, не люди, а лошади!» «Да, лошади! Давай срочно! Лично прошу, цепляй сию минуту!» Он еще раз обратил к нам улыбающееся лицо: «Счастливого пути!» И покрутил головой: «Лошади!» «Оригинально!» — рассудил доктор. А в порту Кеннеди, где открылись у нас неполадки с билетами и назревала неприятность, чиновник вдруг заметил у меня в руках наездничий шлем. Он вышел из-за стойки и тихо сказал: «Так вы наездник? Что же сразу не сказали? Вы с какого ипподрома? С московского? Проходите же скорей!» На всем нашем долгом пути из Москвы через Мурманск, Монреаль, Буффало в Нортфилд, штат Огайо, надо было видеть, как магически действовало это слово «лошади». Да, надо было видеть. У меня же, однако, под натиском впечатлений любопытство иссякло. Уже в Падекале в нашу каюту заглянул встревоженный первый помощник. — Что же вы спите? Что-нибудь с лошадьми? — Да нет, Дувр. Конечно, надо было, как Байрону, выйти на палубу и бросить взгляд на горизонт, на меловые утесы Альбиона. Нет, я не Байрон, я другой. В океане капитан кричал по радио у меня над ухом. «Пассажир, вставайте! Кругом киты!» Киплинг чуть не наскочил на кита, когда плыл на пароходе нашим путем через Атлантику. Киплинг успел не только увидеть морского великана. Он, кроме того, заметил, как кит посмотрел на него маленьким красным глазком величиной с бычий глаз. Киплинг вставил этого кита и его бычий глаз в обыкновенные сказки. На то он и Киплинг. Я проспал целиком Торонто, когда мы уже в автофургоне ехали ночью по Канаде, и, случайно проснувшись от толчка, увидел рядом стрелку, выхваченную фарами из темноты. Ниагарский водопад. 4 мили от поворота. 4 мили крюку. После короткой перепалки мы решили не сворачивать. Лошади и так утомлены дорогой. Со следующим пробуждением меня встретил серый рассвет. Фургон не двигался. Кабина была пуста. — Что это? — спросил я какого-то человека, стоявшего у машины. — Соединенные Штаты Америки. — А который час? — 6. — Пожалуйте в таможню. — Сейчас дайте только лошадей напоить. Капитан — по-морскому мастер. Хозяин — главный, а также знаток, артист своего дела, художник, профессионал в высшем смысле. Все оттенки старинного понятия «мастер» совмещаются в представлении о капитане. И положение его творческое. Свободный от службы, он подчинен самодисциплине. Капитан не имеет вахты, но всегда на чеку. Он отвечает за корабль. «В шторм», — говорил нам капитан, — «я перехожу с кровати на диван». «Чтобы наготове быть?» — спросили мы, ожидая чего-нибудь героического. — Нет, — отвечал он, — спать удобнее. На кровати не уснешь. С кровати того и гляди вышвырнет. Кровать по борту стоит, а диван поперек. На нем качка чувствуется меньше. Потомок штурмана, который вместе с Седовым вел святого Фоку, наш капитан всю жизнь проплавал в Арктике. За тем исключением, что прошел войну рядовым матросом на Балтике, а после войны первым проложил зимнюю трассу Мурманск-Монреаль. Тогда оживился Зимний океан, особенно река Святого Лаврентия, пошли наши корабли, а за ними потянулись другие страны. Таков был наш Иван Михайлович. И когда лошадям приходилось совсем плохо, мы отправлялись к нему за помощью. Лошадей укачивало, корабль трепало, палубная команда измоталась, и вот надо всем появлялся голос. «Потравливайте носовой шпринт, потравливайте, чуть лево руля». И это таким тоном, будто вам предлагают, хотите стакан чаю? И капитан действительно предлагал нам стакан чаю, но это уже потом. Когда стихия смирялась, когда все успокаивались, и лошади начинали хрустеть об сон. А капитан спускался в трюм посмотреть на них. Подходил близко настолько, насколько хватало у него смелости. Осторожно дотрагивался до гривы или носа, прислушивался к аппетитному похрустыванию и говорил. «А ведь и нам простительно закусить». В капитанской каюте разговор шел, понятно, о лошадях. Морские волки поражались, что лошади все еще существуют, что классный рысак перетянет по цене иной пароход. «Голову, ребята, не жалко оторвать тому, — говорил наш мастер, — кто решил лошадок на Волхове через Атлантику доставлять. Я вам тогда в Мурманске сразу сказал и сейчас повторяю. Будет волна, ничего обещать не могу. Как бы не закачало коней, ведь судно килевое, швыряет его так, что и контейнеры не выдерживают. Видели мы эти контейнеры, гигантские металлические ящики, похожие на небольшие дома, и на каждом надпись «При первой опасности бросать за борт». «Да», — возвращался к своим мыслям мастер, — «голову кому-то следовало бы открутить». Потом спохватывался и говорил: «Ну, я, конечно, хоть это и срежет мне план, буду уходить от волны, буду держаться по погоде». И еще раз тихо, будто уже не нам, а самому себе. Буду держаться. Насколько все это рискованно, мы с доктором представить себе не могли, потому что нас Декабрьский океан просто пощадил, ни разу до Ньюфаундленда не нахмурившись. «Прошли, как по озеру», — шутили на корабле. Доктор настолько осмелел, что даже по неосторожности проглотил историю кораблекрушений, которую нам кто-то из команды подсунул. Дома на диване надо читать такие книги, а не в открытом океане. Пусть и не качало нас, но доктор-читатель метался по ночам. Мучили его до мелочей правдивые видения, ведь летучий голландец — факт. Однако не в океане, а на реке Святого Лаврентия, уже у берегов Канады, куда пришли мы под самый Новый год, ждала нас такая непогода, что туча легла на лица команды. А нас окружали, как я уже вам доложил, форменные морские волки. Старший механик, тот, что с особенным трудом верил в существование лошадей даже после того, как ему их показали, этот стармех ходил к обоим полюсам. Первый штурман произносил слова «Бильбао», «Бискайский залив» и «Акапулько», так как мы произносим «пора спать». И вот моряки, смотревшие прежде на стрелки и карты и ни разу не поглядевшие в морскую даль, теперь всматривались в лед, шуршавший за бортом. Собирались мы спросить, что, собственно, опасного в этой ледяной каше? Как вдруг боцман, торопливо шагавший вдоль борта, сообщил: «Графа Калиостро сорвало с причала и бросило на канадский ледокол». Небольшой, однако, нарядный граф Калиостро, кажется, бельгиец, обошел нас в самом начале Святого Лаврентия и первым достиг первой стоянки на реке. Под Новый год это морской шик, это почести, которые и были возданы капитану Калиостро, мэром городка Три Риверс или Труа Ривер, если произносить, как двояко произносится в Канаде все, по-французски те же три реки. Там, в сутках ходу от Монреаля, Калиостро и застрял, пока его не оторвало. Но парадный банкет все-таки успели справить. На него приглашен был и наш капитан со штурманом. Причем самый младший вернулся с большими глазами. Банкет проходил так, словно дан был ради нашего капитана. Все вертелось вокруг нашего мастера, будто Волхов, а не граф Калиостро, был первым в Три Риверс, Труа Ривер тоже. Однако штурман постарше, произносивший «Бильбао», «Бискайский залив», «Панамский канал», «Гонконг», «Акапулько», так как говорим мы с вами «пора спать», разъяснил, что это всегда так, что отцы города чтят нашего папу, так еще называют капитана на морском языке. Помню, что папа когда-то самым первым пришел сюда зимой. Услыхав про Калиостро, мы поспешили на мостик. Вахту нес штурман, произносивший «Бильбао» и «Бискай», как «пора спать». Стармех, по-морскому называемый дедом, ходивший к обоим полюсам, но за весь наш трансатлантический рейс, не знавший, кажется, другой дороги, кроме как из машинного отделения до шахматного столика в кают-компании, этот дед тоже был здесь. Стоял на мостике и папа. Командовал канадский лоцман. Тихий ход, произносил он по-английски с французским акцентом. Есть тихий, вторил ему по-английски, но с выговором русским наш рулевой. Корабль-гигант, шедший до сих пор как заводная игрушка на одних автоматах, взят был в руки. Все те же руки, веками державшие тот же штурвал, под аккомпанемент тех же команд. Тихий ход, есть тихий. На реке сумятица льдов и кораблей, пурга, шквал, подхвативший незадачливого графа, размахивал судном, выбирая новую жертву, угрожая тем, кто пришел сюда вопреки порядку, установленному самой природой. Канадские ледоколы жались в сторонку, спасаясь ото льда, который забил реку до самого дна. Суда тревожно гудели. На мостике, хотя командовал по уставу местный лоцман, все посматривали на капитана, на мастера, на папу. Только выражение лиц было не банкетное, а такое: «Вы проложили трассу, вы и расхлебываете эту кашу». При виде наших сухопутных лиц папа улыбнулся виновато и сказал: «Обстоятельства форс-мажорные, видите ли, стихия». «Да, ну где мы находимся? Где и когда все это происходит?» «Что мы, открываем новый материк или следуем трамповым рейсам Мурманск-Монреаль? Я вам не Колумб, а командированный». Рядом берег, сияет реклама, катят автомобили, разворачивается панорамой Квебек, старинный замок и тут же здание стекла и бетона. Старина и современность, традиции и прогресс, культура и цивилизация, порядок и комфорт. Какая еще может быть стихия? Почему в Новый год, в начале последней трети XX века, должны мы вступать в рукопашную схватку со льдом и рекой? С этими форс-мажорными обстоятельствами, как изволил выразиться капитан. Тут я заметил, что папа в шлепанцах на босу ногу. Видно, лежал на диване, подняли его, вызвали, и вышел он по-домашнему. Как в тайфуне у Джозефа Конрада. Присутствие капитана успокаивало, словно этот человек, выйдя на палубу, принял на свои плечи всю тяжесть бури. В этом престиж, привилегия и бремя. Зато капитан, почувствовав на плечах это бремя, совсем успокоился. Он отпустил вахтенного штурмана, предложил лоцману передохнуть в специальной каюте, где был приготовлен ему кофе и коньяк. Он нам посоветовал прилечь. Прежде чем уйти, мы посмотрели, что же все-таки он будет делать. Мастер встал у борта, слегка облокотившись, как, знаете, каждый из нас может остановиться на мосту через речку, чтобы взглянуть на рыбок. Взглядом, для которого я не подыщу слов, смотрел он на лед. Так, пожалуй, смотрел, словно не было существа ему ближе, чем с хрустом и визгом ломающаяся масса. Глядя на лед, видел он просторы своего детства. Тоном, каким говорят: «Хотите стакан чая?» — говорил рулевому: «Чуть право руля, право, так держать». Надо было видеть, каков был результат этих едва слышных команд, отданных, кажется, даже совсем не специальными словами, какой катаклизм возник между нашим гигантом и ощетинившимся льдом. От этой дикости капитан не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Тайфун. За нашим кораблем выстраивались суда. Ледоколы, которым следовало прокладывать нам путь, шли за нами. Тут уж как на банкете. Наш папа всегда остается первым. Ему почет и место. Облокотившись у борта, стоял мастер. Добавить надо: стоял всю ночь. Всю ночь грохотал за бортом лед. Доктор, забывшись сном, стонал. Ему, вероятно, представлялся со всей достоверностью несчастный исполин Титаник в столкновении с глыбой льда или Нормандия с Мавританией врезавшиеся друг в друга на Нью-Йоркском рейде. Уже в Монреальском порту папа на прощание сказал: «Лошадок ваших я полюбил, полюбил с первого взгляда. А сначала, когда телефонограмма поступила, думаю, голову кому-то следует отвертеть за такие шутки. Какие лошади? Я в Абердине под грузом стою, у меня план. Так нет, изволь идти за тремя лошадьми. Мало того, в Мурманск пришел, сколько забот. Команду надо перекомплектовать. Лодок спасательных не хватает, где их взять? Супруга на самолете прилетела, полгода не видел. А вы тут со своими лошадьми. Но зато, когда я их увидел... А вели мы их полярной ночью при свете фонарей под попонами. И с настоя за время карантина лошади наши от бездействия одичали. Свеча за свечой, в дыбки. Кругом громоздились краны чудовища, мрачные паккаузы. Но лошади так больше от баловства, чем от страха, взвивались вверх у каждой тени. Они уже, кажется, показывали жеребячий пыл, который следовало им показать в Америке старику. «Стой, скотина!» — шипел доктор, взлетая, будто клоун, вместе с поводьями вверх. И увидел красоту, будто в сказке. И супруге моей ваши лошади тоже понравились. Да, думаю, голову, конечно, кое-кому следовало бы отвертеть, но будем уходить от волны, будем держаться по погоде, будем держаться. Со школьных лет, заучивая наизусть, «Эх, тройка!» «Птица-тройка, кто тебя выдумал?» Мы мало отдаем себе отчет в том, что и тройка, и выдумал — это реальность. И вот реальность распадается на множество практических подробностей, главным образом беспокойств. Не длинны ли гужи? Не ослабла ли дуга? Как бы не соскочили по стромке? Что-то правой пристяжной плохо дышит. Я за кучера. Тройку, которую мы с доктором привезли показывать за океан, сладил, съездил молодой мастер-наездник Валерий Кольцов. Но сам сопровождать ее он не мог, потому что ему предстояло тогда же выступать со своими рысаками на большие призы в Париже. Не мог отправиться на этот раз в путешествие из-за больного колена и знаменитый Владимир Фокин, который, как рассказывает, ехал некогда на тройке по Бродвею. «Ничего», — сказал человек, от которого все зависело, — «вы тоже справитесь. И вообще, знаете, надоел этот старомодный стиль на облучке? Нет. Я думаю о том, чтобы за вожжи взялся человек с высшим образованием и сознанием языков». «Конечно, надо только учесть, что и Валерий Кольцов, и Владимир Фокин, они-то и есть люди с высшим образованием, с безупречно высоким пониманием своего дела. Не говоря о том, что Кольцов старик, отец Валерия, старший наездник-троечник, был буквально тот самый гоголевский расторопный мужик, способный с одним топором да долотом и так далее. Они были образованы своей образованностью. Что же касается знания языков, то всегда у меня перед глазами прославленный тренер Григорий Башилов, который после моей езды на приз царапал смущенно хлыстиком по песку, говоря: «Ученых много, да умных мало». А другой известный наездник, под началом которого я также ездил, щелкал секундомером и спрашивал лаконически: «Челдон у тебя есть?» Словом, ряд авторитетов конного дела настойчиво выражали сомнение в наличии у меня того, что этот наездник обозначал челдоном, а чаще называется головой или чувством лошади и хорошими руками. Поэтому, когда довелось мне взяться за вожжи нашей символической тройки, Я постарался собрать вместе с вожжами весь свой наивозможный навык.